763-я ночь. Когда же настала 763-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Сейф Аль-Мулук, сын царя Асима, и визирь Саид, сын визиря Фариса, прочитали надпись на кафтане и увидели изображение Бади Аль-Джемаль, дочери Шаммаха ибн Шаруха, царя из царей правоверных джиннов, что обитают в городе Бабеле и живут в саду Ирема, сына Ада старшего». И визирь Саид спросил царя Сейф Аль-Мулука: «О, брат мой, знаешь ли ты, кто обладательница этого образа среди женщин, чтобы мы могли ее искать?» И Сейф Аль-Мулук ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о, брат мой, я не знаю, кто обладательница этого образа». «Подойди, прочитай эту надпись», — сказал Саид. И Сейф Аль-Мулук подошел и прочитал надпись, которая была на венце, и понял ее содержание. И тогда он закричал из глубины сердца и воскликнул: «Ах-ах-ах!» И Саид сказал ему: «О, брат мой, если обладательница этого образа существует, и ее имя Бади Аль-Джемаль, и она на этом свете, я поспешу отыскать ее, не откладывая, чтобы ты достиг желаемого. Ради Аллаха, о, брат мой, оставь плач, чтобы могли войти люди правления и служить тебе. А когда наступит рассвет дня, я призову купцов, нищих, странников и бедняков и спрошу их о приметах этого города. Может быть, кто-нибудь по благодати Аллаха, слава и величие ему, и с его помощью укажет нам этот город и сад Ирема». И когда наступило утро, Сейф Аль-Мулук вышел и поднялся на престол, обнимая руками кафтан, так как он не вставал и не садился, и не приходил к нему сон без этого кафтана. И вошли к нему эмир, визири, воины и вельможи правления. И когда диван наполнился, и собравшиеся расположились в порядке, царь Сейф Аль-Мулук сказал своему визирю Саиду: «Выйди к ним и скажи: с царем случилось нездоровье, и, клянусь Аллахом, он провел вчера ночь совсем больной». И визирь Саид вышел и передал людям то, что сказал ему царь. И когда услышал это царь Асим, ему не показалось ничтожным дело его сына. И он призвал врачей и звездочетов и вошел с ними к своему сыну Сейф Аль-Мулуку, и они посмотрели на него и прописали ему питье, но болезнь его продлилась 3 месяца. И царь Асим сказал присутствующим врачам, разгневанный на них: «Горе вам, о собаки! Разве вы все бессильны вылечить моего сына? Если вы его сейчас не вылечите, я вас всех убью». И старший начальник врачей молвил: «О царь времени, мы знаем, что это твой сын, и ты знаешь, что мы не бываем небрежны при лечении даже чужого. Так как же может быть небрежность при лечении твоего сына? Но у твоего сына тяжелая болезнь, и если ты хочешь знать о ней, мы тебе о ней скажем и расскажем про нее». «Что стало вам ясно о болезни моего сына?» — спросил царь Асим. И старый врач сказал ему: «О царь времен, твой сын теперь влюблен, и он любит ту, к сближению с кем нет пути». И царь Асим рассердился на врачей и сказал им: «Откуда вы узнали, что мой сын влюблен? И откуда пришла любовь к моему сыну?» И врачи ответили: «Спроси его брата и визиря Саида. Он тот, кто знает о его состоянии». И царь Асим поднялся и вошел в кладовую и, призвав Саида, сказал ему: «Скажи мне правду об истинной болезни твоего брата». И Саид ответил: «Я не знаю его истинной болезни». И тогда царь сказал меченосцу: «Возьми Саида, завяжи ему глаза и отруби ему голову». И Саид испугался за себя и воскликнул: «О царь времени, дай мне пощаду». И царь молвил: «Говори, и тебе будет пощада». И тогда Саид сказал: «Твой сын влюблен. А кто его возлюбленная?» — спросил царь. И Саид ответил: «Дочь одного царя из царей джиннов. Он увидел ее изображение на кафтане, что был в том узле, который подарил вам Сулейман, пророк Аллаха». И тогда царь Асим поднялся и, войдя к своему сыну Сейф Аль-Мулуку, спросил его: «О, дитя мое, что тебя поразило и что это за изображение, которое ты полюбил? Отчего ты не рассказал мне?» «О, батюшка», — ответил Сейф Аль-Мулук, — «мне было тебя стыдно, и я не мог заговорить с тобой об этом, и я никому не могу ничего открыть из этого. Теперь ты знаешь о моем состоянии, и посмотри же, что ты сделаешь, чтобы меня вылечить». «Какова же будет хитрость?» — молвил царь. «Будь это девушка из девушек людей, мы бы придумали хитрость, чтобы до нее добраться. Но она из дочерей царей джиннов, и кто может ее найти, если не будет это Сулейман ибн Дауд? Он тот, кто может это сделать. А ты, о дитя мое, поднимайся сейчас же и укрепи свою душу. Садись на коня и выезжай на охоту и ловлю, на ристалище для игр, займись едой и питьем и прогони из сердца заботу и огорчение. Я приведу тебе 100 девушек из царских дочерей, и нет тебе нужды в дочерях джиннов, над которыми у нас нет власти, и они не нашей породы. Я не оставлю ее и не буду искать другую, — воскликнул Сейф Аль-Мулук. И его отец спросил, — как же поступить у дитя мое? И юноша молвил, — приведи всех купцов, путешественников и странствующих по городам, и мы спросим их об этом. Может быть, Аллах приведет нас к саду Ирема и к городу Бабелю. И царь Асим приказал, чтобы явились все купцы в городе, и все чужеземцы, и все начальники моря, и когда они явились, спросил их про город Бабель, про его остров и про сад Ирема. Но никто не знал их примет и ничего о них не поведал. А когда собрание расходилось, один из спрошенных сказал, «О царь времени, если ты хочешь узнать об этом, отправляйся в страну Син. Там есть большой город, и, может быть, кто-нибудь из его жителей укажет тебе то, что ты хочешь». И тогда Сейф Аль-Мулук сказал, «О, батюшка, снаряди мне корабль, чтобы поехать в страну Син». И его отец, царь Асим, сказал ему, «О, дитя мое, сиди на престоле твоего царства и управляй подданными, а я поеду в страну Син и отправлюсь для этого дела сам». «О, батюшка», — ответил Сейф Аль-Мулук, «это дело касается меня, и никто не может искать его так, как я. Да и что случится, если ты дашь мне позволение уехать, и я поеду и отправлюсь на некоторое время на чужбину? Если я найду вести об этой девушке, желаемое достигнуто. А если не найду о ней вестей, путешествие расправит мне грудь и оживит мой разум, и станет мое дело легче по этой причине. Если я буду жив, то вернусь к тебе невредимым». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.